Как она долго молчит. Из-под черного платка виднеется клинышек высокого лба. Глаза скрыты тьмой, только и видно, как в глазных впадинах дрожат веки. И к чему было говорить? Ей и без того не сладко. А он еще добавил горе. Дмитро только тут понял, как Марте тяжело. Всегда так. Больше думаешь о своем горе, чем о чужом. Он опустил руку на плечо женщины. Женщина. Даже в мыслях не вязалось с ней это слово. Счастливо тебе. Что и говорить. Девушку хорошую выбрал. Не будет дурой, пойдет за тебя. Марта вздохнула и торопливо заговорила, точно боясь, что он не так поймет ее вздох. Всего тебе доброго, Дмитро. Будет тебе хорошо. Забудешь меня, плохо станет, вспомнишь. Голос ее прерывался, губы дрожали. Она тяжело дышала, и грудь ее, подымаясь, касалась его груди. Зачем же ты так говоришь? Сама знаешь, первую любовь не забыть. Он обнял ее и поцеловал трижды, как мать. Хоть один человек на свете, кроме матери, любит его. Марта сама просила не провожать ее. Сутулясь, ушла одна. Ветром сдуло с черешни росинку, и холодные капли скользнуло по горячей щеке Дмитро. Всю дорогу он думал, почему Марта пригнулась, уходя, плакала она или просто наклонялась, чтобы пройти под веткой. Какая она! Ему было жаль ее, хотелось догнать, сказать что-нибудь хорошее, утешить. И теперь он уже не мог представить себе, как бы они жили вместе. Не холодной, нет, спокойная дорожка легла между ними, спокойная, как луч осеннего солнца. Он уважал Марту, жалел, понимал, что она его любит. И от этого было тяжело, и вместе радостно на душе. А Марта шла, не чуя под собой дороги. К сердцу подступала дурнота, и голова кружилась точно после долгой езды на лодке, когда берега начинают покачиваться и от воды рябит в глазах. Казалось, она уже примирилась со своей жизнью. Сначала жила как во сне, день да ночь, сутки прочь. Потом время зарубцевало рану, а ребенок вывел ее из забытья. И Дмитро являлся ей в мыслях только удаляющимся путником на дальнем холме. Вот-вот спустится за гребень, и навсегда сомкнется за ним голубой шатер. Но достаточно было неожиданной встречи, и словно ураган налетал. Она проваливалась в какую-то пустоту, сердце снова щемило, как в девичестве щемит. Не раз в такие минуты она прижимала дочку к груди, чтобы заглушить воспоминания, и вытирала слезы, капавшие на розовое личико девочки. Вечер сжимал поля тесным кольцом. Ветер, плотный, как волна в половодье, дул из-за поворота. В одно из воскресений загремит на все село музыка, закружится в пляске свадебный хоровод, и ее Дмитро, осыпанный зерном, торжественно проплывет с югиной. От этой картины, чужого, неомраченного счастья, ей становилось до слез жаль себя, своей молодости, оскверненной нелюбом, при одной мысли, о котором ее пробирала дрожь. Все село пойдет на свадьбу. Только ей камнем сидеть в хате не пустит ее ни муж, ни свекровь. А хоть бы и пустили. Кому охота, чтобы на тебя за спиной пальцами показывали? Марта пришла. Гляди, гляди, как убивается. Ни кровинки в лице. Ты и под силу ли ей смотреть на чужое счастье? И чего ты из моего сердца не уходишь? Шептала она с тоской Дмитру. А он молчал, удаляясь. Возле хутора замаячили стога сена, обмолоченной озими. Ворчук хапал все, что мог. Брал землю в аренду, сеял беднякам исполу, устраивал темные сделки с лесничими, захватывал плодородные вырубки и прогалины, поросшие травой. На хуторе залаяла лыска и, повизгивая, кинулась ей на грудь. По звону посуды Марта догадалась, что у Ворчука гости, и решила в комнату не входить. — Что там, Бондарь? — загудел бас Лариона Денисенко так, что стекла в окнах задрожали. Марта вздрогнула. И тут Бондарей поминают, словно сглазил кто. — Эге! Бондаря с дороги прочь! — донесся осторожный голос старого Ворчука. Марта, как пьяная, поднялась на крыльцо. Из сеней выбежала София. — Марта, доброго здоровечка! На комсомольское собрание тороплюсь. Ты чего, как в воду опущенная? Да я бы на твоем месте не горюй, сердце мое! София на ходу обняла подругу, поцеловала поперек губ и в припрыжку побежала к калитке. На другой половине дома было темно. Марта упала на кровать в своей девичьей комнате и закрыла лицо руками. Приглушенное рыдание вырывалось из груди. Она даже не почувствовала, как горпина коснулась ее плеча, осторожно отвела руки от глаз приемной дочери и молча несколько раз поцеловала ее в мокрые щеки. «Не плачь, недоля моя! Не стану я с ним жить! Уйду!» Марта прижалась к груди горпины. Через растворенную дверь ворвался приглушенный гомон гостей, загремел хриплый голос хозяина. «Горпина, где ты там, у чертовой матери?» И жена испуганно бросилась к печи. «Не буду жить с ним, не буду!» Марта решительно поднялась с кровати. «Возьму Нину, в село жиличкой кому-нибудь пойду». «Только нет, всю жизнь отравит, затаскает по судам, ребенка отберут, а своего добьются». Она хорошо знала силу богачей, их связи со всеми, кто падок на рубль, кто сам кулачом поставлен или пошатнулся в их сторону. Стоит человеку шагнуть неверно, а они уж тут как тут, прижмут его угрозами, задарят и окрутят вокруг пальца. Кто-то отворил дверь и донесся бас Лариона. «Чири им в бок, а не землеустройство! Бондарь!» Звякнула щеколда, и все затихло. Только теперь Марта поняла, что в доме шел разговор от Сози, которому отводят самую лучшую землю на бугре. Землю Ворчука, Денисенко и других кулаков. Но все это было так далеко от нее. Только по временам обрывки разговора докучливо вплетались в ее думку, как капельки дождя в предгрозье. Снова вошла Горпина, села рядом и обняла. «Не смей и думать. Живут сосвету, и тебя, и меня с тобою», — зашептала Сафрониха. «И пусть. Лучше мне в гробу гнить, чем с ним весь век мучиться». Ей снова до мелочей припомнилась встреча с Дмитром. Сияющие звезды, в осыпанной цветом понурой дубовки, запахи росы в молодых травах, обняли ее сильные руки любимого. И тут же точно гадюка проползла между ними. Все заслонило лицо Лефера с недоверчивыми круглыми глазами, его тощая длинная фигура. Она до боли зажмурилась, чтобы не видеть мужа, но образ только темнел и не исчезал. Тогда Марта, тихо рыдая, забилась головой об угол стола и больше уже не чувствовала боли, не разбирала слов перепуганной Горпины. Ей было все равно. «Горенько мое, старик идет». Горпина метнулась в соседнюю комнату навстречу мужу. «Ты что, меня, старая, осрамить перед людьми хочешь?» — загремел с порога Сафрон. «Гости в пустые миски заглядывают». Вдруг он понизил голос до шепота. «Только к блинам сметаны не давай, с колотухой поедят. Нынче невелики господа собрались». «Сафрон! А, Сафрон!» Пьяный Ларион Денисенко просунул голову в дверь. «Так мы на Бондаре в случае чего, ей-богу, обруч набьем. Улита едет, когда-то будет». И Сафрон хлопнул гостя по плечу. «Да что же, мне, Лариону, не веришь? Мне, казаку? Ну, казак ты или кизяк, это еще видно будет. Варчук засмеялся собственной шутке. Конечно, нам бондарь нипочем. Да ведь у своих-то он сила. Не в том сила, что кобыла сива, а в том, что не везет. А что, если повезет? Мужик крепкий и, как назло, с норовом. Развалим ему голову. Развалится и цос.